и присматривался к новым руководителям Дальстроя, слушая главного инженера. Резкое увеличение плана по объемам горных работ требует дополнительной техники, более рациональных методов отработки полигонов, а главное – высокой дисциплины на производстве. Но, к сожалению, стало наблюдаться обратное. Оратор поправил очки и оглянулся на Павлова. Да и создаваемая нервозность в аппарате приисков и управления не помогает делу. Павлов поднял глаза. Зал насторожился. Купер Кони пояснил. Мобилизация коллектива на выполнение столь ответственного задания вряд ли совместима с грубыми окриками и угрозами. Обеспечьте нам дисциплину среди заключенных рабочих, а мы продумаем организацию работы и более интенсивные методы отработок. Вот и займитесь вопросами дисциплины. Поменьше в кабинетах и почаще в забое, резко бросил Павлов. Я главный инженер управления, а не надзиратель. А кроме того, организация производства готовится в кабинете. Вы, кажется, тут все уже достаточно организовали. Нам теперь приходится распутывать и дорогой ценой. А вам, товарищ главный инженер, все же придется заняться и функциями надзирателя. Павлов поднялся. Права и обязанности главного инженера предприятия установлены общим положением и утверждены Советом народных комиссаров. Постарайтесь их отменить в правительстве, и я к вашим услугам. Согласен даже подметать двор. Купер Кони продолжал говорить также с достоинством, но на лице проступили розовые пятна. «До кафедры в Горном институте в Томске вы, кажется, служили и в концессии. Даже когда-то работал несколько лет на Аляске. Что он выбрал время вылезать со своей Аляской? Напросится, а потом жди, когда разберутся», – подумал Юра. Он симпатизировал инженеру. «Тогда вы не главный инженер. Садитесь», – оборвал его Павлов. «Найдем настоящих советских специалистов». Купер Кони неторопливо снял очки, положил футляр и, спустившись в зал, сел рядом с Колосовым. «Василий Васильевич, ну зачем вы с этой Аляской? Вы видите, что происходит?» – шепнул ему Юра. Тот наклонил голову. «Каждый человек должен всегда занимать только свое место», – проговорил он, подчеркнув слово «всегда». Говорил полковник Гаупштейн. Он начал с вредительской деятельности врагов народа, разоблаченных на Колыме, и зачитал выдержки из показаний бывшего директора Дальстроя Берзина. «Отторгнуть Колыму от Советской России было основной целью нашей политики на Северо-Востоке», прочитал он и оглядел зал. «Вот о чем думал ваш почитаемый руководитель. Либеральничание с заключенными под видом перевоспитания преступников, высокая заработная плата, колонизация, система зачетов. Все это сводилось к одному – привлечь, подкупить колымчан. Одно его слово, и они пошли бы за ним куда угодно. Оставалось ждать команды, чтобы поднять восстание. А разве только в одном Дальстрое существовали такие формы поощрений?» – спросил из зала робко чей-то голос. Гаупштейн поднял глаза и усмехнулся. «Все это утверждалось наркоматом. А кто оказался у руля НКВД? Враги народа!» «Берзин – враг народа? Воспитательная политика в лагерях – это подготовка повстанческих кадров? А разве Ленчик не стал настоящим человеком? А не копченый ли гремит, как лучший бригадир пятилетки?» Все казалось невероятным и не укладывалось в сознании. Переглядывались растерянно и горняки. Но ведь это показания самого Берзина. Разве не давали такие же потрясающие показания на открытом судебном заседании коллегии Верховного суда СССР Пятаков, Серебряков и другие? Поразило и выступление полковника Гаранина. Он говорил небрежно, глядя в пол. Голос звучал глухо и доносился, как из-под земли. «Оторванность Колымы позволила создать бывшим руководителям Дальстроя обстановку полной бесконтрольности их вражеской деятельности. Верхушка врагов разоблачена и арестована. Часть ее продолжает оставаться на свободе.